сокровенные мысли героя были возвращением Платонова к этическому социализму и планом внутренней переделки человека, преобразованию его несовершенной природы и изгнанию из пролетарской жизни буржуазного пола. Однако декларация сарториусовых намерений не удостоверяется действительностью. Серьезный, страдающий герой оказывается смешным и нелепым человеком с обесцененной идеологией. Нелепость эта проявляется в судьбе изобретателя, которого с помощью сердобольного Башко и при участии всего месткома весового треста знакомит с нежной и нерешительной с виду, но очень расчетливой внутри, машинисткой Лизой, и та приобретает его руками, как разумная хозяйка. В сравнении с этой деловой девственницей Москва Чеснова, при сомнительности своего нравственного облика и вопиющем отсутствии традиционных женских добродетелей, кажется кротким ангелом со слегка опаленными при падении с неба крыльями. Безответно влюбленный в гулящую Москву Сарториус был несчастлив и страдал. Но в его страдании была жизнь. Прирученный, одомашненный бедной Лизой, которая так любит его, что раздумывает, как бы безболезненно и незаметно изуродовать и без того не слишком красивую наружность Сарториуса, чтобы не ушел от нее к другой женщине. Он становится похожим на духовного сладострастника, на шулуна, а точнее стал бы таковым, то есть живущим отвлеченными, непроизвольно накапливающимися в его голове, как в семеннике, мечтами о бедняцком южно-советском Китае или шведском ученом Мальмгрене, мозговым уродцем. Когда б не проходящее в сердце неутешное, благословенная, святая любовь к грешной Москве Чесновой. Ее он любит постоянно. Ищет ее лицо в толпе незнакомых пассажиров. Вспоминает, воображает и видит во сне, не зная, где она и что с ней. И в изображении этой мужской, человеческой тоски Платонов предельно нежен и лиричен. А между тем исчезнувшей из жизни изобретателя весов вчерашняя парашютистка становится метростроевкой, но вместо того, чтобы отработать сей замечательный сюжет, сделать сомнительный роман проходимым и дать 100 очков форы всем конкурентам, наперебой сочиняющим бездарные опусы про ударную советскую молодежь и ее стахановские подвиги, нерасчетливый писатель Андрей Платонович Платонов снова не оставляет Москве героического шанса. Продолжающаяся примерно полгода трудовая деятельность комсомолки Чесновой в романе не описывается никак, будь то время скучное и пропащее. И автор снова проявляет к ней интерес только тогда, когда она попадает в традиционную для Платонова техногенную катастрофу. Уже вторую в жизни Москвы Ивановны. Только на этот раз не высоко в небе, а глубоко под землей. На девушку налетает в туннеле вагонетка, и она теряет ногу выше колена. Мотив в платоновской прозе достаточно устойчивый, если вспомнить сокровенного человека и мусорный ветер. Оперировать Москву достается Самбикину. На операционном столе великий хирург впервые видит обнаженное тело той, что некогда приглянулось ему на вечеринке для молодой элиты. И кому теперь, целуя ее в пахнущий хлороформом рот, готовый дышать всем, чем попало, что она выдыхала из себя, Самбикин говорит, давно готовые в сердце слова. Есть вещь, которая уничтожает все. Это вы. Момент истины наступает для Самбикина даже не в этой любви, а точнее, у нее есть прелюдия, когда врач помогает похоронить маленького мальчика, своего пациента. Ему он сделал операцию по удалению опухоли головного мозга, но так и не смог его спасти, зато использовал сердце и шейную железу ребенка для приготовления оживляющей суспензии, которую впрыснул в тело Москвы. Самбикин идет за гробом мальчика вместе с его матерью, и неизвестная, странная жизнь открылась перед ним, жизнь, горе и сердце. Воспоминаний, нужды в утешении привязанности. Эта жизнь была настолько же велика, как и жизнь ума и усердной работы, но более безмолвна. У героя появляется шанс очеловечиться, словно в чеховских цветах забоздалых. Самбикин уезжает со своей искалеченной пациенткой в санаторий на Черном море. Его внутренности здесь видно, как Платонов искал нужные слова. В черновике «гнили» от терпеливой любви, в окончательном варианте «болели», точно медленно сгнивали, и в опустевшей голове томилась одна нищая, однообразная мысль к обедневшему, безногому телу Москвы. И с этой любовью поделать ничего Самбикин не может. Так автор ответил своему гордому персонажу и за распластанную на операционном столе женщину с разрезанными кишками и отсеченной левой грудью. Можно ли было больше унизить несчастное, безответное существо, обнажив уже даже не тело, но его внутренности, и за бедного ребенка, и за все его бессмысленное базаровское восстание на природу, которую Платонов уже давно не считал врагом? Природа. Она мила и добра тем, что наши первородные силы там и до сих пор действуют в чистоте. Наружи, близко к нашему пониманию, отвечал он в записных книжках, тогда как в людях это братское родство действия душевной аналогичности скрыто, завуалировано тысячи условностей, искажениями реальной жизни, общественными коэффициентами. Все это имеет прямое отношение и к судьбе изобретателя Сарториуса, выпадающего из элитарного советского круга, теряющего и славу всесоюзного инженера, и квартиру, и перестающего бродить по одной Москве в поисках другой. И так получается, что встреча с Москвой Чесновой заставляет героев романа временно или навсегда спуститься с высоких гор своего ума, честолюбия и прочих успешливых доблестей в природную долину обыденной человеческой жизни. Но спускается в этот дол и брошенная Самбикиным, который сначала любил ее, но потом задумался над ней, как над проблемой, и беспрерывно молчал. Москва. Оставаться в прежнем кругу, будучи хромой, худой и душевно-психической, ей совсем совестно. И теперь хромая баба, она выходит замуж за самого жалкого человека, вне войсковика Комягина. Бывший художник и навсегда уронивший перо поэт, сознательный адепт частной жизни, давно начатый, но до сих пор неоконченный человек, с изрядным запасом половой энергии, он дает своей последней возлюбленной обычное человеческое имя — Муся. Они живут в коммунальной квартире с общей уборной, где из одной комнаты раздаются закономерные звуки совокупления, из другой — крик мечущегося в ужасе сновидения человека, а из третьей — шепот молитвы — «Помяни меня, Господи, во царствии Твоем, я ведь тоже Тебя поминаю, дай мне что-нибудь фактическое, пожалуйста, прошу». В этой квартире на чужой супружеской кровати происходит такое долгожданное и заключительное любовное свидание Сарториуса с Москвой. Но все больше гротеска, фантасмагории и абсурда становится в платоновском изображении нового советского мира, и все больше яда проступает в письме. Решивший умереть от сознания своей ненужности и прикинувшийся лежащим на полу трупом, покуда жена любит другого, над его головой Камягин. Приветливая Москва с прелестным лицом, с мирным и добрым, как хлеб, и с деревянной ногой, которую она стыдливо прячет под юбку. Сарториус счастливый от того, что его соперник мертв, и никто не помешает ему любить его прекрасную даму прямо сейчас. И воскресающий свидетель комнатных событий, избывшейся любви Сарториуса, снова просящийся в кровать к неверной Мусе, захудалый любострастник, вне войсковик. И это Платонов хотел опубликовать в советском издательстве? Раздражался? Говорил знакомым, а те исправно передавали по известному адресу. Мне надоело находиться в том положении, в котором я нахожусь. Видно, тот, кто поставил меня в такое положение, тот и может его исправить. Я работаю с утра до ночи, и мне приходится думать о том, что семье нечего есть. Я добываю деньги урывками. Мне хочется дописать свой роман «Счастливая Москва». И нет времени. Я должен где-то добывать деньги. Меня никто не печатает. А как они могли это напечатать? Расхождение Платонова с советской литературой и с действительностью 1930-х годов было еще резче, чем в 1920-е годы, и торжественно данное группкому московских писателей обещание не сохранять в будущей работе сатирических черт не сбывалось. Хотя сатира сделалась все более глубокой, метафизической, и на Андрея Платонова, который упрямо лез внутрь советского мира, этот мир давил в ответ с не меньшей силой. Однако никакое давление не могло вынудить автора отказаться от мысли, что раз появился жить, нельзя упустить этой возможности. Необходимо вникнуть во все посторонние души, иначе ведь некуда деться. Самим собою жить нечего, и кто так живет, тот погибает задолго до гроба. Или, как сказано в другом варианте текста, можно только вытаращить глаза и обомлеть от идиотизма. К концу повествования все гуще и злее становится советский быт, и на смену изображению жизни элиты приходят картины народного бытия, но не в высоком, трагедийном, джановском смысле, а в более повседневном и при всем гротеске реалистичном. Таков крестовский рынок в Москве, где торгуют нищие и тайные буржуи, продающие одежду XIX века, портреты давно погибших мещан, посуду и хлебные карточки, где воруют, дерутся, бьют под присмотром милиционеров, надзирающих за мелким морем бушующего ограниченного империализма, где трудящихся заменили трущиеся. Там умирает Сарториус, потому что нельзя быть одним и тем же человеком. Слишком горе большое настает. Слишком. Умирает. Потому что основная обязанность жизни — забота о личной судьбе. Ощущение собственного, постоянно вопиющего чувствами тела, исчезло. Так рождается Сарториусов двойник, работник прилавка, уроженец нового оскола Иван Степанович Грунякин, который женится на женщине, чей сын покончил с собой, после того, как его отец ушел к молодой любовнице французской комсомолки Кате бессоне фавор. Этой девушке Грунякин говорит слова, отражающие, нет сомнения, позицию самого Платонова. Вы слышали, что есть золотое правило механики? Некоторые думали посредством этого правила объегорить всю природу, всю жизнь. Костя Арабов тоже хотел получить с вами или из вас, как это сказать, кое-что, какое-то бесплатное золото. Он его ведь получил немного? Немного, да, согласилась Бессоне. Ну, сколько получил? Не больше грамма. А на другом конце рычага пришлось нагрузить для равновесия целую тонну могильной земли. Какая теперь лежит? И давит его ребенка. Катя Бессоне нахмурилась в недоумении. «Не живите никогда по золотому правилу», — сказал ей еще Грунякин. «Это безграмотно и несчастно. Я инженер, и поэтому знаю, природа более серьезна, в ней блата нет». Так опять возникает мотив весов, равновесия, к которому стремится окружающий мир, и той цены, которую за это равновесие приходится платить. А Москва Чеснова исчезает со страниц романа. Уходит из Москвы, которую сторожит на площадях и улицах скромный, улыбающийся Сталин. В ту даль, из которой не возвращается. Что с нею сталось, далеко ли ушла она на деревянной ноге? И кому выпало трудное счастье быть ее новым любовником или мужем? Все это остается неизвестным. Если не считать того, что на самой первой странице романа говорилось о том, что до поздних лет в ней неожиданно и печально поднимался и бежал безымянный человек с факелом. Но теперь Москва знала, что ничего романтичного в дальнем человеке с факелом не было. Им оказался ее ближний, будущий сожитель, вневойсковик Комягин, проверявший в 17-м году посты самообороны, а революционный гул запомнившейся девушке, как сокровенное воспоминание о революционном детстве, был бунтом уголовников, не желавших выходить из заключения на волю, потому что в тюрьме хорошо кормили. Едва ли где-то еще Платонов так жестко демифологизировал некогда возлюбленную им светоносную революцию.